Опять пишу, опять не сплю, а уж думал не смогу выжать и пару строк. Зря думал, новый этап моей жизни, новый виток. Плюс мною прослушанный новый какой-то дисок. Это микстейп, пишу о том, о чем хочу, о чем могу повествовать. Я от души пишу эти истории из жизни или просто плод моей больной фантазии. Никто не разберет, лишь до того дойдет, кому близки эти сюжеты. Лишь тот, кто обжигался, не боится делать это. Ведь это жизнь, нет сохранения и релодов. Нельзя настроить жизнь, как и на улице погоду. Нельзя цепляться и держать лишь потому, что так комфортно. Комфортно телу, а на душе невзгоды. Когда стук сердца ускоряется от силы импульса, при виде раздражителя пора остановиться, обдумать все, пока еще не стало поздно. И не будет поздно, пока на небе светят звезды. Пока на небе светит солнце, ты еще живешь. Значит, еще не поздно поменять свой путь всерьез. Я попытаюсь передать как можно больше в строках. Я буду искренен и честен, никаких уроков и никаких советов я давать не буду. Все расскажу, как думаю, воспринимайте, люди. Я попытаюсь передать как можно больше в строках. Я буду искренен и честен, никаких уроков и никаких советов я давать не буду. Все расскажу, как думаю, воспринимайте, люди.